Такой процесс накопления обеспечивает непрерывность технологического процесса загрузки. Устанавливают порожний контейнер на загрузочную площадку. Роликовый конвейер с контейнером наклоняют, после чего загружают грузовой блок в контейнеры. Разгрузку контейнера в месте назначения можно осуществлять при помощи аналогичного оборудования. Производительность установки равна 120 тоннам в час. Общей тенденцией современного развития погрузочно-разгрузочных машин и устройств является внедрение автоматизированного управления отдельными исполнительными механизмами и машинами в целом, а также полностью процессами погрузки или разгрузки транспортных средств по заданной программе или по оптимальным параметрам. Автоматизация должна обеспечить повышение производительности общественного труда и, как следствие, снижение себестоимости операций погрузки-выгрузки. При автоматизации решается важная проблема оптимизации перегрузочных процессов, выбора параметров, при которых могут быть достигнуты наилучшие технико-экономические показатели. В настоящее время все чаще появляются примеры практического применения промышленных роботов не только в качестве своеобразных приставок к автоматическим технологическим линиям и в первую очередь к машинам и агрегатам, но и в сфере погрузочно-разгрузочных и складских работ и операций. Например, в статье «Грузчиков заменили роботы» газета «Правда» сообщала, что на складе штамповочного цеха Вильнюсского завода радиоизмерительных приборов вместо грузчиков детали массой 350 кг перемещают 4 робота. Оператор набирает на диске управления номер маршрута, и электронные грузчики за считанные секунды находят нужные штампы, размещают их на электропогрузчиках, которые отвозят штампы к прессам. Роботы, созданные в Вильнюсе, по заданной программе после смены укладывают детали на место. Использование роботов для перемещения деталей полностью исключило необходимость применения тяжелого физического труда во вредном для здоровья штамповочном цехе. В СССР изготовляются промышленные роботы и манипуляторы моделей УМ-1, Универсал 5, Спорт, Спрут и другие. Система Спрут предназначена для внутрицехового транспортирования грузов. Она состоит из двух перемещающихся по монорельсовым путям манипуляторов и служит для перемещения заготовок массой до 250 кг со склада к металлорежущим станкам. Скорость перемещения манипуляторов 30 метров в минуту. Скорость подъема и опускания грузов 16 метров в минуту. Механизмами манипуляторов управляют с пульта.